Мне не оставалось ничего, кроме как сунуть пистолеты за пояс, повесить через плечо дедову саблю и своей рукой распахнуть калитку перед стройной, рыжеволосой красавицей в старомодных кринолинах. Глаза огромные, зеленые, как листва, и ресницы длиннющие. Вот такими они сердце нашего брата и прокалывают насквозь, как букашку, даже не замечая. «Вы точно хотите, чтобы я вошла?» «Да», — подумав, решил я. «Чего уж, вваливайте!» «Тогда скажите это сами, а то у меня складывается впечатление, будто бы я вам навязываюсь». Кокетливо улыбнулась девушка, и у меня на мгновение потемнело в глазах, в том плане, что я резко вспомнил, как надо смотреть на таких прелестниц. «Разумеется, заходите. И калитку прикройте, пожалуйста. Не буду врать, что я рад нашей встрече, но все равно через ворота стрелять неудобно». «О чем вы, Иловайский?» Назвавшаяся Фифи с самой нежной улыбкой шагнула навстречу, лебединым движением закидывая руки мне на плечи. «Я столько о вас слышала. Вы так героичны и так привлекательны. Я просто не могла не познакомиться, ведь о вас уже ходят легенды. Говорят, вы смотрите сквозь землю, предсказываете будущее, видите...» «Нечисть!» — ровно оборвал я. «Да, вижу. Любую, как и тебя, ведьма». В широко распахнутых очах красавицы плеснулось искреннее удивление. Похоже, она никак не могла поверить, что я говорю все это всерьез, и еще улыбалась. «Если я колдовала вас, то и назовите колдуньей. Более мягко и приятно. Зачем же сразу ведьмой? Знаешь, а никакого помещика Зайцева тут поблизости не живет. Да и не ходят барские дочки по селам пешком, без нянек и охраны». «И что с того? Я же чувствую, что понравилось вам». «Точно?» «О, да». «И чем чувствуешь?» «Животиком. Куда мне упирается ваш...» Тут она опустила глаза и вздрогнула, поняв, что это пистолетный ствол. «Ты не сделаешь этого». «Запросто. Ты не посмеешь. Ты и без того восстановил против себя очень многих влиятельных лиц», — прошипела ведьма, а я в очередной раз поразился разнообразной красоте личин, под которыми к нам может подкрадываться смерть. Искаженное злобой истинное лицо этой дамочки было более чем неприглядное. Фактически передо мной стояла сейчас костистая, злобная девка с неровными рыжеватыми патлами и пёсьим рылом в рябинах и пигментных пятнах. Зловонный собачий дух из ее гнилостной пасти добивал окончательно. «Не ходи на старое кладбище, Иловайский, не тревожь тех, кто там лежит. Могилы осквернять не собираюсь. Покой умерших нарушать тоже не намерен. А ты хорошо обо мне осведомлена». «Старалась». Красавица обнажила в оскале неровные желтые клыки, и я большим пальцем, не глядя, взвел курок. «Ухожу, ухожу. Хотела поближе тебя узнать, да, видно, не сегодня». Ведьма медленно отступила назад, высоко подняв руки, чтобы мне это было видно. «Но мы еще встретимся, правда? Когда-нибудь ночью ты будешь сладко спать, а я неслышно подкрадусь, поцелую в губы и...» «Трудно будет подкрадываться, прихрамывая». «Это кто же тут хромой?» «Ты!» Выстрел грохнул почти в упор. Пуля едва задела край ее платья, но магическим зрением я отлично видел, как серебро расплющило нечисти сухую коленную чашечку. Фальшивая красавица Фифи взвыла дурным голосом, опрокинулась навзничь, а через мгновение Из наших ворот, припадая на заднюю лапу, вылетела плешивая рыжая сука с отвисшими сосцами и пеной в уголках пасти. Может, проще было сразу пристрелить, как увидел. Эх, мое милосердие меня же и погубит. Я задумчиво посмотрел в дуло пистолета, перезарядил его, а несколькими минутами позже с рыбалки вернулся Прохор. На уху он все-таки надергал, так что настроением сиял, как медный таз для варенья. Мой рассказ о ведьме выслушал вполуха. Видимо, ему такие чудеса были не в диковину. Впрочем, оно вполне могло оказаться и правдой. Многие казаки в нашем полку нешутейно трепались меж собой о том, что первая жена моего денщика была настоящая крашеная ведьма из-под Конотопа. Якобы именно из-за нее он ушел на войну, а по возвращении застал удивительную картину. Его дражайшая супруга в ту же ночь вышла из хаты в одной сорочке. Он встал и бросился к окну, своими глазами увидев, как она взмывает из-под плетня в звездное небо на лохматом черном козле. Вернулась лишь под утро, сытая, веселая, но только в хате ее уже ждали и волостной пристав, и батюшка, и станичный атаман. У нас на Дону с ведьмами разговор короткий. В мешок с камнями, да и в реку. Но, может, и вся эта история просто брехня? Кстати, сам Прохор от моих расспросов на семейную тему обычно отшучивался. «Нам жена не нужна. Нахрена нам она? За женой и теща, и родни роща, да еще дети, а ты за всех в ответе, а сам в их власти, тоже мне счастье». Но пару раз я ловил его грустящим у походного костра, когда другие станичники вспоминали дом и любимых. Он тихо вздыхал. «Эх, судьба казачья, горькое безбрачье!» В свете моих последних знакомств мне на миг показалось даже, что его судьба в чем-то схожа с судьбой того же вдовца. Но у нас не принято лезть в душу. Захочет, сам расскажет, а нет, так принимай друга таким, какой он есть. Не суди и не береги раны. Мы уходили порзнь разными дорогами, чтобы избежать лишних пересудов и ненужного интереса. Отдельное дядюшкино разрешение на этот раз не требовалось. Он и без того отлично знал, куда я направлюсь ночью, как и то, что моя бородатая нянька одного меня не отпустит. Все правильно. Я бы и сам в одиночку на кладбище не поперся. Нет в том ни радости, ни азарта, ни интереса. Уж поверьте на слово. Встретились уже в заранее оговоренном месте за околицей. Опытный казак взял с собой дагестанский кинжал, охотничье ружье и нагайку с вшитой в конец свинцовой пулей. Один удар такого кистеня на полном скаку шутя проламывает череп волку, а человека валит с ног, как войлочную куклу. При хорошей сноровке седые станичники выходили с одной нагайкой на французские или турецкие пикеты, выбивали оружие и брали стукнутого врага в плен бескровно. Плеть для казака — символ смирения и чести. Недаром и по сей день одним из самых суровых наказаний у нас считается порка на кругу. Всего 10 ударов, а память на всю жизнь — и не только из-за рубцов на спине, в первую очередь из-за стыда. «Куда движемся, ваше благородие?» «На старое кладбище, в ту часть, что примыкает к перелеску. Там у знакомой могилы нас должны ждать Моня и Шлема». «Нечто с этими кровососами брататься будем». «Не совсем. Мы просто наймем их как профессионалов в своем деле». Походу, разъяснил я, пусть порыщут там-сям, укажут нам нужные места, где есть раскопы, датируемые 12-13 годом. Их и отмечаем. Нужно найти нетронутую могилу, в которой хранятся забытые сокровища трех наполеоновских гвардейцев. — А сами бы не нашли? — недоверчиво хмыкнул Прохор. — Ты ж характерник. Неужели б не почуял, когда над нужным местом проходишь? Небось, твоему взору все клады под землей открыты. Видимо, я еще не такой прозорливый характерник, как хотелось бы. На меня оно накатывает иногда и откатывает также без предупреждения. К тому же на карте прописано, что могила охраняется неким иностранным заклятием. То есть, ежели что, стало быть, упырей твоих первым делом разорвет, а не нас. Это другое дело. Это и по справедливости, и по-божески будет. Нет, их задача только найти. Обезвреживать и раскапывать будет даже не знаю кто. Катерина твоя? Она не моя. Довольно жестко оборвал я, и денщик, понимающий, промолчал.